Глава 22. Какое-то время мы оба сидим, словно в прострации, смотрим прямо перед собой и не произносим ни слова вслух. Руслан только периодически крепко сжимает и разжимает кулаки, а я в эти моменты прикрываю глаза и перевожу дыхание. Чувствую себя так, словно по мне проехался огромный грузовик и уничтожил все эмоциональные силы, превратив их в пыль. Не знаю, стоит верить Руслану или нет. Не знаю, верит ли он мне. Навязчивая мысль о том, что Селиванов намеренно украл ребенка и сейчас говорит ложь, таранит мозг. Только зачем ему это было нужно? В бред о том, что мужчина провернул все ради наследницы от безродной меня, верится с трудом. «Каким образом ты смог сделать тест ДНК на наше с Мией родство?» Спрашиваю после продолжительной паузы. Первый решаюсь нарушить повисшую посреди комнаты тишину, слишком густую и осязаемую. «Волосы». Коротко отвечает Руслан. «Я снял с расчески волосы, когда Мия расчесывала тебя в больнице. Думал, ты не поверишь мне на слово, поэтому хотел иметь на руках доказательства вашего родства». Вспыхиваю в сотый раз за сегодняшний вечер, отохватившего душу возмущения. Каков подлец, доказательства он иметь хотел. Да уж. Протягиваю шумно, выдыхая и медленно покачивая головой. Доказательства. Повторяю скептически и все-таки смотрю на Селиванова. Хочу тут же отвернуться, но пересекаясь взглядом с Русланом и каменею. В его синих бездонных омутах я когда-то тонула без шанса остаться целой, но больше этой ошибки не повторю. Главное сейчас – вернуть свою дочь. Не знаю, что там в лаборатории напортачили, но подсознательно чувствую, что Мия – моя кровь, моя родная дочурка. И я верну ее, чего бы мне это ни стоило. Хоть и понимаю, что сделать это будет непросто, ведь у меня нет ни денег, ни связей, ничего того, чем обладает Селиванов. И мне придется продолжить делать вид, что все в порядке. Иначе Руслан и на пушечный выстрел меня к ребенку больше не подпустят. Ведь пока по закону Мия принадлежит ему. «Скоро придут результаты теста на отцовство», – добавляет мужчина холодным, отсутствующим тоном. «После всего мне кажется, что Руслан вообще не здесь находится. Он какой-то отстраненный и молчаливый. Может, просто ждет, что я наконец покину его дом? На улице уже давно стемнело, и я понимаю, что должна уходить, но не могу». Меня словно приковали к этому месту, ведь здесь находится частичка моего сердца. Подожди. Руслан неожиданно вздрагивает, будто его мозг осенило какой-то важной мыслью. Кто сказал тебе, что ребенок погиб? Он по-прежнему избегает смотреть мне в глаза, будто чувствует вину за собой, но я сомневаюсь, что так оно и есть на самом деле. Новый Селиванов каменный и черствый сухарь. Где он и где чувства, ну, в самом деле? Тетя и еще врач, который... Я не помню уже, мне делали общий наркоз тогда, потому что я была в плохом состоянии. В тот день помогала по дому и... Поджимая губы, не зная, как договорить. Я старалась не рассказывать Руслану о том, что с тетей и дядей мне жилось не очень сладко. Я была благодарна им, что не бросили меня, поэтому с пониманием относилась к тому, что тетя иногда была груба и с приемными детьми, и со мной тоже. Возможно, если бы он знал обо всем, то не оставил бы меня тогда и сразу забрал бы с собой, но... Я молчала. Мне казалось верхом свинства нажаловаться на отношения в семье, тем более эти родственники были единственными родными людьми. «Что случилось тогда?» Напоминает о своем присутствии Руслан. «Да ничего особенного». Вспыхиваю из-за того, что мужчина устраивает мне допрос. Я, как обычно, помогала по дому. Видимо, подняла что-то тяжелее положенного. Дядя как раз поехал за новыми воспитанниками, а тетя затеяла перестановку мебели. «Жень, ты серьезно сейчас? Ты должна была в первую очередь думать о ребенке». «Я должна?» Перебивая его, не выдерживая нового потока обвинений. «Я должна была, только я одна всем всегда что-то должна. Тете помогать, тебе ждать. А ты пропал, понимаешь? После родов ты исчез со всех радаров, и я чуть с ума не сошла. Практически в одиночку проживала свое горе». Всхлипываю. Не могу больше в себе держать эту горечь и обиду. Высказываю в каменное лицо все, что копила в себе эти годы. Только тетя была рядом со мной. Хоть как-то пыталась поддержать. Добавляю, вытирая с лица слезы, тыльной стороной ладони. У каждого из нас своя правда, и очень сложно принять версию другого человека, но я все же пытаюсь это сделать. А вот Руслан. В груди горит от боли и обиды, и я, не сдерживая рыданий, закрываю лицо ладонями. Не сразу осознаю, что происходит, когда теплые сильные руки оказываются на моих плечах, обнимают и прижимают к крепкому телу. Горячие ладони успокаивающе поглаживают по спине, чтобы помочь расслабиться. А я не хочу, не могу позволить себе растаять в этих руках, но сил держаться больше не осталось, и я обреченно утыкаюсь носом в грудь мужчины. Впервые за последние годы я чувствую что-то, отдаленно напоминающее покой. Боль, которая преследовала меня и жила в моем сердце все это время, медленно, но верно стихает. Не уходит полностью, но перестает быть частью меня, оставаясь лишь небольшим отголоском где-то внутри, как напоминание о тех страданиях, что мне пришлось пережить. И именно эта боль даст мне силы разобраться в том, что произошло, и отомстить виновным. Узнать, что случилось тогда, больше 3 лет назад. «Завтра же мы поедем в твой родной поселок, чтобы во всем разобраться», — шепчет Руслан. Он не отпускает меня, даже когда источник моих слез иссякает. Продолжает водить рукой по спине, успокаивая, будто маленького ребенка. Как бы не было больно осознавать, но Селиванов отличный отец. И даже если я смогу вернуть себе дочь, полностью вычеркнуть его из нашей жизни не получится. И своей я давно вычеркнула, а вот из жизни Мии... Она его любит и никогда не простит меня, если лишу ее отца. «Что ты сказал?» Запоздало реагируя на слова мужчины. «Я не верю в то, что все случившееся – всего лишь стечение странных обстоятельств, поэтому хочу разобраться во всем лично», – поясняет спокойным ровным тоном. Выпутываюсь из теплых объятий для того, чтобы посмотреть в глаза мужчине и убедиться в том, что я не ослышалась. В ушах звенит после собственных страданий, и голова словно набита ватой, поэтому соображать мне сейчас непросто. Но я стараюсь заставить мозг работать, чтобы точно убедиться в том, что правильно поняла обращенные ко мне слова. «Руслан хочет мне помочь? Серьезно?» Его помощь была бы очень кстати, но я за эти годы разучилась верить. Доверие людям не моя сильная сторона, и тем более вряд ли я смогу довериться бывшему. «Ты хочешь мне помочь?» Озвучиваю свой вопрос, не веря в то, что такое вообще возможно. «Нет, не тебе», признается честно. «Я просто собираюсь разобраться во всем случившемся, ведь это касается моего ребенка». Голосом подчеркивает тот факт, что Мия – его дочь, и интуиция мне подсказывает, что даже если в роддоме что-то напутали, и результат теста ДНК окажется отрицательным, Селиванов от девочки не откажется никогда. «Же мама!» Тихий сонный голосок раздается позади нас с Русланом, и мы оборачиваемся с ним, как по команде. За спинкой дивана, потирая кулачками заспанные глазки, стоит Мия. В тонкой хлопковой светлой сорочке, в цветочек. И с распущенными волосами она напоминает маленького ангела. «А можно к вам?» Задает странный вопрос. Я после неожиданного открытия не могу теперь смотреть на нее спокойно. Держусь, но предательские слезы вновь выступают из глаз. Пытаюсь стереть их украдкой, чтобы не напугать малышку своим расклеенным видом, но крошка оказывается слишком внимательной. «Ты почему плачешь?» – спрашивает Мия, широко раскрыв глазки от удивления. От сна, кажется, не остается и следа. Малышка огибает диван и втискивается между нами, старательно отодвигая то меня, то Руслана по очереди. Потом все же делает выбор в мою пользу и прижимается к моему боку. «А мне плеснился сон», – сладко зевая сообщает девочка. Немного подтягивается и тут же сворачивается в комочек. «Страшный!» – передергивает плечиками. Руслан наклоняется и целует Мию сначала в пухленькую щечку, а потом в тыльную сторону маленькой ладошки. Говорит успокаивающие слова, вызывая на лице малышки довольную улыбку. Она, как маленький мурлыкающий котенок, жмется к нам поочередно, выбирая наиболее удобное положение. Кажется, не знает, к кому прижаться, чтобы не обделить никого своим вниманием. В голове не укладывается, что эта прелестная малышка может быть моей родной и якобы погибшей дочкой. Сердце колотится в груди от присутствия ребенка рядом. «Же мама, тебе тоже плеснился сон, поэтому ты плакала». Бормочет сонный, не дождавшись ответа, прикрывает глаза. Держать себя в руках выше моих сил. Позволяю себе слабину и дрожащими пальцами пробегаясь по нежной щечке малышки. Она смешно морщит носик и переворачивается на другой бок. В груди разливается приятное тепло, но вместе с ним больно колет в области сердца. Боль и радость теперь соседствуют бок о бок. Я нашла дочку, но уже никогда не найду воспоминания, которые могли бы быть, если бы нас не разлучили с ней. Первые слезы, первая улыбка, бессонные ночи и долгожданная мама. Зубки, первые шаги и много-много всего того, чего никогда уже не будет в моей жизни. Стоит только подумать об этом, и в горле застревает неприятный горький ком, а слезы новым потоком льются из глаз. Беззвучно, потому что на рыдание просто не осталось сил. Да и Мия спит рядом, разве я могу нарушить ее покой? Тем более после нашего откровенного разговора с Русланом я чувствую себя выжатой и обессиленной. Любуюсь ангельским спящим личиком малышки и улыбаюсь сквозь слезы. А ведь Мия будто почувствовала, что мы родные, еще в момент нашей первой встречи. Тогда мне показалось, что девочке просто не хватает внимания, а сейчас я даже немного злюсь на себя за то, что не придала отношению Мии должного значения. Еще и пыталась убедить малышку не называть меня мамой. Лицо печет, то ли от горячих слез, то ли от того, что кто-то слишком долго и пристально смотрит на меня. Ловлю на себе взгляд Руслана, но тут же переключаю все внимание обратно на Мию. Надеюсь, мужчина последует моему примеру и перестанет прожигать во мне дыру. Это в нашем случае самый разумный вариант, потому что кроме ребенка нас уже давно ничего не объединяет. И пытаться воскресить былое стало бы верхом глупости и с его, и с моей стороны.